Глава 98. Во вторник Анника Карлсон проснулась в половине пятого утра. Солнце стояло уже высоко на небе, термометр показывал 15 градусов, и все предвещало отличный летний денек. Барону Хансу Ульрику фон Комеру, по крайней мере, повезло с погодой, подумала Анника и покачала головой. Ее утро продолжилось выполнением обычных процедур, которые давно превратились для нее в рутину и позволяли поддерживать душевное равновесие, необходимое, чтобы она могла достойно выполнять свою работу даже в ситуациях, когда та приобретала довольно неприятные формы. Как в день вроде этого, ведь ей сейчас требовалось выполнить все указания шефа Эверта Бекстрёма. Анника начала с йоги, расслабила мышцы и суставы, а потом приняла душ и как следует позавтракала, поскольку всегда очень серьезно относилась к первой за день трапезе. Далее следовал процесс одевания, и она осталась верна себе, ничего лишнего. И сегодня ее наряд состоял из джинсов и футболки, плюс летняя куртка достаточной длины, чтобы спрятать закрепленную на поясе кобуру с оружием, которое она взяла домой предыдущим вечером. Вот, в принципе, и все. И, бросив последний взгляд в зеркало в прихожей, Анника Карлсон посчитала себя готовой к новому трудовому дню. «Самое время отправляться в дорогу», — подумала она с кривой усмешкой. На улице ее ждали двое коллег из патрульной службы. Она села к ним в машину, а через четверть часа они остановились перед домом фон Комера, находившимся всего в 100 метрах от ворот дворца Дроттингхольм. Без 5-6, и как раз вовремя. Хотя Надя Хёгберг и двое ее помощников из технического отдела уже находились на месте. Их гражданский автомобиль был припаркован на другой стороне улицы, в ожидании, когда Анника Карлсон сделает свое дело. Они оказались не единственными, с сожалением подумала Анника, обнаружив первого фотографа, сидевшего на корточках у въезда в гараж через три дома вверх по улице. «Окей», — сказала она и вылезла из машины. «Постарайся удержать подальше этих стервятников, чтобы мы могли спокойно работать. Вызовите сюда еще один патруль на всякий случай». Потом она открыла калитку во двор, направилась прямо к входной двери и нажала на кнопку звонка. Конечно, на 4 минуты раньше, чем планировалось, но при мысли о том, что ей уже удалось насчитать по крайней мере двух фотографов и одну возможную журналистку, поскольку у той отсутствовала камера, это выглядело не самой большой проблемой в данной связи. Ей пришлось звонить довольно долго. Только через 5 минут фон Комер открыл дверь. Он был аккуратно причесан и безупречно одет в махровый халат и, судя по брюкам, в красную шелковую пижаму. На его губах играла сардоническая улыбка, и он с самого начала повел себя неправильно, что касается и слов, и действий. Пусть наверняка заметил стоявший напротив его собственного почтового ящика полицейский автомобиль. «В чем дело?» — спросил фон Комер, и, приподняв брови, окинул гостю настороженным взглядом. «Меня зовут Анника Карлсон, и я работаю в криминальной полиции Сольны», сказала Анника и показала свое удостоверение. «Мне необходимо поговорить с вами. Мы можем войти?» «В таком случае я предлагаю констеблю позвонить и договориться о встрече, чтобы вы не будили народ среди ночи», ответил фон Комер. «Мы можем войти и поговорить», — повторила Анника, улыбнулась дружелюбно и кивнула. «Нет, решительно нет, ни в коем случае», — буркнул фон Комер и сделал попытку закрыть дверь, не оставив ей выбора. Сначала она просунула ногу в щель между дверью и косяком, а потом, схватив барона за левую руку, втолкнула его перед собой в его собственную прихожую, и уже там все сразу пошло наперекосяк. «Чем вы, черт возьми, занимаетесь?» — завопил фон Комер и дал Анике пощечину свободной правой рукой. «Сейчас мы должны немного успокоиться», — сказала Аника Карлсон, хотя уже почувствовала вкус крови из носа на губах. Потом она сбила его с ног на ковер, завела ему руки за спину и надела на них наручники. «Чем, черт возьми, вы занимаетесь? Что это за фашистские методы?» — орал фон Коммер. «Я делаю мою работу», — сказала Аника. «Я делаю мою работу, а тебе лучше заткнуться».